Этот дом у местных жителей называется фанталочным домом. При взгляде на фанталочный дом снаружи, вы бы никак не подумали, судя по отделанному фасаду, что задняя половина его представляет самые печальные развалины. А между тем, стоит только заглянуть под ворота, в пролете которых прибита казенная голубая доска с надписью «Полторацкий переулок», чтобы увидеть в расстоянии 30 шагов уже в самом переулке вторую арку, над которой возвышается в несколько этажей мрачного вида развалина с заколоченными окнами, сложенная из потемнелого бурого кирпича. Стоит она тут вполне бесполезно и обитаема одними только птицами да летучей мышью. Налево за этой аркой по Полторацкому же переулку пройдет мимо небольшого конторского флигеля длинное двухэтажное небеленое строение, известное здесь под именем корзиночного флигеля, где по преимуществу обитают мирные корзинчики, снабжающие своими изделиями чуть ли не пол Петербурга. Та часть корзиночного флигеля, которая выходит к Полторацкому переулку, в среде вяземских обитателей известна более под именем Никанорихи. Название, на первый взгляд, весьма странное, но мы сейчас объясним его. В нижнем этаже Никанорихи находится кабак, который содержит еще не старая и на иной глаз довольно смазливая псковитянка Пелагея Никаноровна. Сама она помещается над кабаком, содержа в своей квартире и воровской ночлежный приют. Пелагея Никаноровна и сама достопримечательна в качестве мошенницы. В сундуках да в подпольях у нее была однажды найдена полицией весьма значительная покража, которая по суду не повела ее в страны сибирские только потому, что у Пелагеи Никаноровны карман изрядно-таки толстенек. Эта Пелагея Никаноровна у вяземцев известна под именем Никанорихи, отчего и часть флигеля, занимаемая ею, получила то же название. Корзиночный флигель тянется параллельно с фонтанкой в направлении к Обуховскому проспекту. На вид это длинное небеленое здание, фасадная часть которого позади флигеля конторского выходит на так называемый пустой двор. Пустой двор – не что иное, как пустырь со всех сторон, обрамленный стенами. Он довольно обширен для того, чтобы смотреться совершенным пустырем, по которому местами пошла дикая сорная поросль, а потому и называется пустым. Стены, обрамляющие его, совершенно глухие, за исключением корзиночного флигеля, в котором есть окна. В прежнее время отличительную чертою этого двора была громадная гора всяческих нечистот, вровень с крышей тряпичного флигеля, примыкающего к нему справа. Все это в течение многих и многих лет сваливалось сюда сквозь маленькое оконце, одиноко пробитое почти под самой крышей названного флигеля, так что, начиная с ранней весны, вплоть до крепких заморозков, в густой атмосфере этого двора стояла неисходная зараза. В двух-трех местах корзиночного флигеля дефилируют узенькие проходные коридорчики, которые ведут в новый двор, находящийся позади этого флигеля и называемый двором-порожним. Порожний точно так же представляет замкнутое со всех сторон высокими стенами пространство, значительно меньших размеров сравнительно с пустым. С одной стороны его в виде невысокой колоннады идут два длинных ряда кирпичных устоев, возведенных для какой-то постройки, которой не суждено было осуществиться. На порожнем же дворе помещается и знаменитый у вяземцев козел. Роль козла играет здесь пустая квартира в нижнем этаже, с окнами без рам и стекол, с дверями без плинтусов и деревянных створов, с разломанной русской печью и полом без досок. Квартира однажды была отделана и готовилась в сдачу под жилье, как вдруг, в одну темную ночь, забралось в нее несколько вяземцев, разломала и повытаскала все, что только можно было стащить. Дерево пошло на растопки, а железные скобки, задвижки и тому подобные вещи за гроши сбыты в железные лавки. С тех пор квартира уже не возобновлялась и отошла под иные хозяйственные надобности. А именно, если кто из обитателей 13 домов сделает какое-нибудь незначительное буйство –